Добрый вечер. Ух ты. У вас Аэропул или какая у вас фирма? Это, скорее всего, какой-то стрим, я так понимаю, да? Да нет. Тогда или нет? Нет. Радио? Нет. Долбоёб. Нет. А кто, блядь? Человек просто. Обязательно я должен быть стримером или радио? Ну, во-первых, ты вот смотри, ты занервничал. Это во-первых. Во-вторых, у тебя там какие-то фонарики там, блядь, новогодние горят там Так, сзади. канун Нового года, ну, как бы, атмосфера праздничная. В-третьих, вот эта вот лоховская вот эта ебота, блядь, вот эти палки, блядь, на которых микрофоны, блядь. Пантограф называется. Да. Так. Вот. А почему лоховская? Значит, лоховская хуйня. А кто это определил? Ну, я это определяю. А, то есть, ну, ваше слово получается решающее, да, в данном аксессуаре? Абсолютно верно, потому что я понимаю в технике. Ага, а и чем она лоховская? Иди-ка из нее. Потому что, во-первых, она занимает очень много места на мониторе. На мониторе? То есть уже на самом видео, да. Окей, нормально? Это блядство, да, оно закрывает. Окей, говорю, вот так нормально? Да, конечно, нормально. Занимает много места на мониторе? Но смотри, если бы я этого не сказал, ты бы как мудак и сидел, блядь, с этим, блядь, краном, нахуй, ебаным, блядь. Ага. Нет, ну так получается, оно же уже не занимает много места на мониторе? Да. Вот, так это не лоховство тогда получается? А лоховство. Дальше идем тогда, чем оно далее лоховство? Именно. Лоховство от тебя, то, что ты это показываешь. Угу. И вы делаете это так, намеренно. Ох, как уж на сковородке вы прям извиваетесь. Почему то есть, это? Кроме того, что я показывал, это ну, более не лоховство, я правильно понял? Слушай, я видел картинку просто, и все. Нет, я понял. Сделал свою оценку. Хорошо, хорошо. Это лоховство, блядь. Я дико извиняюсь. Все, оно не мешает, это уже не лоховство, я правильно понял? Сейчас нет, да. А, ну все, отлично, отлично. Что еще расскажете? А что тебе еще рассказать? Ну, может, еще что-то лоховством, что тоже надо убрать? Ну, фонарики, блядь, да. Так. Мне просто, я смотрю, вы так разбираетесь во всем, просто интересно. Смотри, да, это нормальный прием блогеров там и все такое прочее, но они не должны быть яркими, они не должны слепить глаза, блядь, идиот. Идиот, это я? Это лоховство. Ага, лоховство, идиот, ага, так, едем дальше. Они должны быть яркие и слепить глаза, они слепят глаза? Конечно, они же светят мне в глаза. Вы уж в очках. Видите, вы подготовились. Ну вот, да. Если ну, вы были, вот человек без очков попадается, я же выключаю их сразу. Я смотрю, думаю, вы в очках. Думаю, ну можно порадовать вас. Просто вот такие люди, как ты, они смотрят ролики, они смотрят наставления, да, как блогеру обустроить свое рабочее место. Угу. Они это смотрят, но они не понимают. Вот такие, как ты, нихуя ничего не поняли, блядь. Вообще ничего не поняли. Сделали это ровно так, блядь. Ровно наоборот, блядь. Ага. Понимаешь? А как надо было делать? Вы же скажите. Я же, может, вас просто не слышал. Нет, бесплатно я тебя учить не буду. Секрет. И сколько стоят ваши услуги? Нет. Что нет? Я хочу наслаждаться и дальше. Лоховство. Такими ослами, как ты, да. Я понял. Я думал, может, оплатить бы по обучению, может, зуб себе вставили. Не-не-не-не-не-не, не надо. Спасибо, спасибо, спасибо. И так пойдет, да? Конечно. Понятненько, понятненько. Во. А вы какими судьбами здесь, скажите, пожалуйста? О, да так себе, YouTube. Хожу, это, раздаю советы, блин. А, все, понял, понял. И как, отзывы о советах? А, мне все равно. А, даже так, да? Конечно. Я понял, понял. Ну, рассказывай, сколько там подписчиков сейчас смотрит на тебя? Вы в себе? Да. Я же, по-моему, сказал, что у меня нету ни стрима, я не блогер и так далее. Не, я могу повторить, мне не сложно, если честно. Ну, ясно. Не, хотите? Ничего, не надо, не надо. Не надо? Понятненько. Ладно. Дико извиняюсь, а блатным и ночью солнце светит? Погоди, Погоди-ка. Ну-ка, ну-ка. Уткин ТВ, ты знаешь, что это такое? Не знаешь? Не нервничай. Я не нервничаю, я качаюсь. Она же качается. У вас тоже теперь качается. Наверное. Назаренко, да? Говорит, нет, ребята. Дальше будет вариант? Сейчас, погоди, читаем пока. Стой, только не сливайся. Да нет, куда мне сливаться? Так, он вольного приятеля, издевается над русскими, ментов вызывает, звонит в Москву и Питер, как вольнов. Ага. Это кто сказал? Это я говорю тебе. Ага. Или цитируете кого-то? Так, полицию вызывает ложными вызовами, сам живет в Николаеве. Николаеве? Ого, ничего себе нарыли информацию, да. В Николаеве живу. Попал, да, попал, попал. В точку, да, попали. Дмитрий Назаренко, наверное, Не. это. Нет? Да ладно, Будут еще прекрати. варианты. Да, зачем? А смысл какой-то? Ты все равно скажешь нет. Нет, ну с Николаевым же мы в точку попали, правильно? Ну, а тебе просто деваться некуда. Ну как это некуда? Да. В Украине еще много городов, могли бы еще дальше гадать. Ничего страшного в этом нету. С Николаем ты, да, ты сам, кстати говоря, бля, прокололся нахуй. Ну да, Ну, а таким вот образом. с фамилией и с именем, Насчет конечно, имени ничего не говорил. ты все равно скажешь, что нет. С именем, возможно, в точку. С фамилией не в точку. Слушай, а ты у Вольного взял вот эту вот хуйню, да? Какую? Ну, Пантограф? кран это. Ну, я ранее говорил, вот этот краник. Да. Не-не-не, а чё? У нас же не дефицит вроде с ними. А при чем здесь дефицит или нет? Это же, блядь, лоховство, нахуй. Ну, это по вашему мнению лохов, ваш. Почему? Ну, потому что я не считаю, что это лоховство, правильно? Абсолютно четко лоховство. Ну, я понял. Понятно, понятно. А вы чем занимаетесь? А занимаемся. Ну, я же понял, что занимаетесь. Я же говорю, чем занимаетесь? Так, Назаренко. Ага, Вот это уже Назаренко. правильно, вот это уже О, отлично. Назаренко Вот, это, да-да. молодцы, молодцы, ребята. Привет, ребята, всем. Да-да-да, Назаренко все-таки. Николаевский парень, нормальный. Отличный парень. Ясненько, Дмитрий Назаренко. Сколько у нас там человек? Да, это не важно. Здесь всего лишь один человек, который тебя уже нашел. Вот, это хорошо. Здорово, человек, который меня нашел. Приветик тебе. Ладно, Димка, ну а вообще, что тебя сподвигло вот, заниматься вот этой всей хуйней? Какой? Ну, которую занимаешься. Я в данный момент сижу в чат-рулетке просто. Про какую вы А в конкретно данный скажите? момент, в данный момент. Ну вот информация, то, что ты как Вольнов, нахуй, ну, пытаешься косить под Вольнова. А может информацию стоит проверить? Что? Может информацию стоит проверить? Возможно, стоит Вот, ее и отличный проверить. вариант. Но, смотри, здесь уже не столько нам нужно проверить информацию эту, сколько задуматься тебе. Так, о Если чем? уже информация такая пошла, что ты действуешь как Вольнов, Так. то надо задуматься тебе. Ага, мне о чем задуматься нужно? Блядь, слушай, ну о своей безопасности, как О своей минимум, в будущем. безопасности. А, я понял. Я же Ну да. говорю, прежде чем, может быть, как вы ранее выразились, да? Ну, вот эту информацию, которую вы из чата, судя по всему, прочитали, может быть, ее стоит там в новой вкладке проверить, открыть, посмотреть. Так. Нам проверять это не надо. А, и вам надо только услышать и ляпнуть. Правильно я понял? Тебе надо задуматься, Да если мне не о надо тебе уже, ничего. послушай, не перебивай. Если о тебе уже пошла такая информация, тебе Так. надо задуматься. Ага. Веселый вы, дядя, веселый. Веселый. Не, ну надо будет задумаюсь. Но мне пока не надо задумываться. Задумываешься, Не задумываешься. задумаюсь. Нет, нет. Как там сказали, что я там делаю ранее? Ну, наверное. Будем заходить проверять. Зайди, Дима, зайди. Я говорю, будем заходить проверять. Просто могу повторить, я так понял, не А спросил. зачем? Вот информация тебе, ты в розыске ФСБ, и в общем-то, ну, громкие, конечно, слова, Очень украинский громкий. террорист, нахуй, да. Как украинский террорист? А что еще пишет? А, Дима, это не смешно, на самом деле. Пиздец, как смешно. Да? Боишься, Димка? Очень боюсь, очень. Вот сразу только вас увидел, я сразу испугался. И, ну, немножечко нервничать начал. Но Я понял, согласись, вот я понял. Особенно, когда вы сказали наш с тобой Николай. диалог на тебя повлиял очень сильно. Как? Как? Мне просто интересно, как? Очень повлиял. Все нормально у вас. А, ты понял, что я тебе знаю? Это первое. Ну. Да. Ну, конечно, ролики записывать на протяжении 3 года подряд. Ну, конечно, кто-то да И будет обо мне понял, знать. что на тебя нарывается инфа, блядь, моментом вообще. Ну. Тоже понял. Тем более, эта информация у меня написана на всех социальных сетях. Поэтому Вот. вот. А теперь вернемся к началу разговора. Что ты Так. там начал говорить изначально? Я говорю, это воскресло. Аэрокул или Dexracer? Ну, Нет, если самое начало разговора. это не самое Или начало. проматываем дальше. Проматываю немножко. Так. Задумался. В дендрарий бы вам сходить, реально, проветриться. Красавчик, блядь. Да И нет, это ну... правильно, кстати, Дима. Надо задумываться, когда уже начинается такая фишка, то, блядь, надо, блядь, включать голову, нахуй, действительно. Ребят, если там есть донаты, можете скинуть человеку на билет дендрарий, я не знаю, с какого города, он у вас платный или бесплатный, я не знаю, платный или бесплатный. Чтобы человек сходил, развеялся, человек, у него чувство, я так понял, собственной важности какое-то большое. Он так поэтически мне задумался. Хотя человек абсолютно не понимает, что он несет, ну, о чем задуматься и так далее. Поэтому, ребят, задумайтесь вы, тот ли вам контент, я не могу знать, какой у вас контент, но если вы вот так вот... Вот эти задумайся и так далее выражаете. Поэтому, ребят, задумайтесь ли вы, то ли вы смотрите. Опять-таки, я не знаю, какая у вас деятельность, но, возможно, у вас хорошая деятельность. Но в данной ситуации я вообще не могу понять, что у вас в голове и что вы, как говорят на уличном фольклоре, что вы несете. Дима, не нервничай. Ну вот, ребят, вы, в принципе, все видели. Давайте, в 10-й раз, Дима, задумайся или Дима, не нервничай. Нет, человек вот просит сказать тебе про него. Так. Я понял, почему вы начинаете диалог с негатива? Я вот хотел поинтересоваться. Слаховства, по-моему, вы меня дурачком и идиотом назвали. Я бы вот хотел поинтересоваться, почему вот Потому так, что это собственно. реальное лошовство. Я А, тебе ладно, сказал, как лоховство есть. проезжаем. Идиот и дурачок. Мне не обидно ни капельки, мне просто интересно. Дим, потому что когда реально назвали твою фамилию, да, и имя, Так. ты занервничал очень сильно. Но вопрос был не в этом ключе. А при чем здесь? Вы в себе, я еще раз повторюсь. Это и идиотизм, и Идиотизм. дурачество, блядь, в одном флаконе, да? Так, подождите. Ты Вы конкретно. испугался, Дим, ты испугался, Кого я испугался? когда незнакомый тебе персонаж Так. он называет твое имя и фамилию. Ты испугался, Дим. Вопрос был, какой? Вы меня назвали идиотом и дурачком. Я бы хотел Да. поинтересоваться, с каких убеждений вы меня так назвали? Именно из-за этих Именно из-за убеждений. Тебя каких? это устраивает? Из-за каких убеждений? Вы же не сказали, какие убеждения. Дим, но не тупи. Да я не туплю в том-то и дело. Я вот Не пытаюсь от будь вас... идиотом и дурачком, Я нахуй, пытаюсь ёпта. вот от вас Я же внятный ответ только что получить. тебе сказал про это. Ну, ответ, я так понял, на свой вопрос я не получу, правильно? На какой? Ну, нет, да я понял, но оно уже и смысла нету. Я, в принципе, так примерно картину прикинул для себя. Но на какой вопрос я не ответил, Дим? Ой, да это уже не столь важно, правильно? Ну, идиот так идиот, правильно? Ну, дурачок так дурачок, Ну я же правильно? ответил, почему ты идиот. Не, ну, в принципе, ну, ответ, в принципе, отличный. Мне, в принципе, понравился. Я его даже, наверное, запишу в рубрику «Топ-10 лучших ответов», правильно, на вопросы. Правильно, да. О, вот это по-нашему, вот это отлично. Ну и меня там не забудь обозначить, чтобы ребята хотя бы понимали. Я понял, я дико извиняюсь, я бы с радостью обозначил, но я не знаю, как вас обозначить. Як на хуторе меня зовут. Как? Не Як? как, а як. А, Як на хуторе, да? Я так понимаю, это название канала, да? Да, абсолютно верно. Як на хуторе. Так и запишу. Вы же не из тех людей, кто страйки кидает и так далее. Но я думаю, это ты из тех людей. А почему так решили? Я уверен в этом. А что вам дает такую уверенность? Ну, что в вас селило такую уверенность? Это мое. Что ваше? Не нервничайте, ответьте, пожалуйста. Понимание. Понимание. Да. Давайте помогу. И Личности по видение. первому впечатлению. Правильно я понял? Нет, не первое впечатление. Мы с тобой уже давно разговариваем. Ну, впечатление-то обо мне первое. Мы же первый раз видимся, правильно? Сделай скрин. А, Сделай брехун, скрин. как все лохлы. Он не знает. О, я так понял. А, у вас тут клуб единомышленников, да? О, боже мой. Димка, а почему ты занервничал? Вот объясни. Неважно, что там у тебя было вот с этим ником, да, вот с выкидышем. А почему ты занервничал? Ой, вы знаете, ну, я не знаю, но вы так вот сказали мое имя, мою фамилию, и я сразу сильно занервничал, и Я почувствовал что-то неладное и А, понял, что вас хорошо, смотрит. сарказм твой оценим, И я да. понял, что Но нас все смотрит же. 37 человек, поэтому, ну, немножечко, извините, но Все нервы же, не Дима, железные. почему? Я же ранее объяснил. М? Я же ранее, вот, буквально 5 секунд назад объяснил. Вот, смотри, тебе выкидыш пишет нахрен. Так, а ну процитируйте выкидыш, пожалуйста. А, ну ты же на стриме? Ня. Нет, не на стриме, да? Ты ему посылку ложную отсылал. Посылку ложную отсылал? В какой город? Ну, какую посылку? Я не понимаю. Может, у вас выкидыш, там все нормально? Понятно. Ясно. Так а что понятно? Ясно. Ложную посылку, подождите. Ложную посылку как халявщику, я так понял, или как? И Уткин, твой пес поганый. Кто такой Уткин, скажи Уткин мне? мой пес поганый. Ага, Да. я понял. Ага. Все-таки понял, да? Я так понимаю, если посылку я ему отправлял, то выкидыш свинячий, опять-таки, один из мошенников, который искал халяву в интернете, а получил в посылке, наверное, коробку с говном, наверное, с червяками. Я не знаю, наверное, вот так вот, поэтому... А, слушай, а ты без денег пересылаешь посылку? Да, человек пытается обмануть другого человека в интернете и получает вместо того, А, на ты что он сейчас хотел обмануть. фантазируешь, мне кажется, Дим. А почему? А вы можете на канал зайти и посмотреть. Почему? У меня все это в открытом доступе. Здесь просто вот выкидыш пишет, хотел по карте деньги, чтобы я тебе перевел. То есть ты хотел денег, да, Дим? А если выкидыш напишет, что, извиняюсь, я с ним половое обсуждаю, вы то что-то ад, Ну ты же извините. понял, о чем речь, нахуй, правда, Димка? Нет. Димон, понял, понял, блядь, это... понял, о чем речь, нахуй, Честно говоря, нет. да? Все, ты понял, блядина, Самое нахуй. время сказать, что я занервничал. Я вас не оскорблял. Не, а мы тебе еще изначально сказали, что занервничал. Я говорю, самое время еще раз процитировать. Вы это уже, ну, А зачем? порядком 20, наверное, процитировали. Ты это сделал сам, нам даже не пришлось ничего говорить. Вот, ну, в принципе, вам же на руку, правильно? Конечно. А блядина, я извиняюсь, просто мне интересно просто поинтересоваться. А блядиной вы назвали меня по какой-то причине? Ну да. Вас что-то вынудило это сказать? Конечно. А что? Ну, позвольте поинтересоваться. А я не люблю пиздоболов, Дим. Ну, я не знаю, мне кажется, себя любить надо хотя бы чуть-чуть. По Как себе. слово «блядина» ко мне относится, вот позвольте переспросить еще раз. А, вы считаете меня пиздоболом? Конечно. И у меня нет Аргументируйте. оснований не верить людям, которые вот это вообще нет. А, то есть, вот так вот, да, я понял. То есть, человек написал, правильно, все, поверили, правильно? А если человек, извиняюсь, напишет, что он вступал в половую связь с вашим каким-то близким человеком, вы поверите? Не знаю. Не знаю, видите, уже засомневались себе. Конечно. Это мошенник с Николаева, блядь. Да? А, мошенник уже? Конечно. А, уже и мошенник. А как? Знаешь, это Просто. людей обманывающие. Можно 3 минутки еще с вами посижу? Мне просто интересно, что там дальше будет. Ну, а дальше ты Я в станешь розыске еще гораздо. ФСБ, а потом мошенник, да? Так, едем дальше. Едем. Можете мне свой номер телефона оставить, я вам вне стрима наберу. Хотите? Не О встрече вопрос. договоримся. Ну, давай, записывай. Записываю. Пиши, идет вот сейчас вызов. Да, есть. Да, есть. Но это не 607. А какой? А, ну давай послушаем, нахуй. Ну, давай, давай. Давай, давай. Здорово, борода. Ага. Ага. А почему 607-то, дебил? А какой там номер? Я тебе не скажу. А, не скажешь? Конечно, нет. Давай, что всем сделаем тебя, гудок. Что? Да тихо ты, не шокай, господи. Да я знаю, что ты за бледина такая, нахуй. Какая? Короче, этот петушара, нахуй, ёпта, пользуется немножко другими такими этими штучками, нахуй. Петушара, бля, О, я ж ёбаная. тебе говорю, ну ты ж не с отцом разговариваю сейчас. Ну, Да, да, это это ж Димчик. понятно, нахуй. Это понятно. Но Я ж я тебе понял, все там... равно не скажу, на какую циферку оканчивался твой номер, Заканчивался ТНН. Ты бля. какой у И нас ты это интригант. узнаешь, Все, я нахуй. должен нервничать и задуматься. Правильно я понимаю? И будешь нервничать, потому что ты не знаешь итога своего звонка. Ага, все. Да-да-да, ты Понял, не понял. знаешь. И я тебе не скажу его. Я понял. Ну, ладно, что это самое. Чтобы ты поменьше сейчас заливался, ты просто Ладно, попробуй на него короче, ну перезвонить, это. фраер. Гнида, но в любом случае мой номер телефона у тебя есть, Все, пидорас. мне же это, мне же, я же Все, хотел, ёпты. правильно. Я Вот, же хотел давай, давай, давай, бородатого давай, мужчинки, правильно, номерок давай. узнать, правильно. Да. Сделай, сделай, Будут ли пошла, еще вопросы? сделай нахуй, ёпты. Раскинь нахуй, ёпты, везде, блядь. И, кстати, сейчас я жду 500 смс, нахуй, ёпты, как минимум, блядь, понял, нет? О, вообще, бомба, бомба. Бомба ракета. Все, жду. Давай, сделай. Так. Дешевки, нахуй. Хохлы, вы дешевки, блядь, ёпта, обычные. Началось. Кстати, Да, началось. Вольного тоже отправь. Вольного отправь. Кстати, если Вольнов позвонит, ёпта, я буду рад с ним поговорить. Да. Вывезите. Что? Вывезите. Конечно. Диалог. Ну, со мной не вывезли, а он поопытнее меня будет. Чего, блядь? Со мной, говорю, диалог не вывезли. Дурак, я с ним разговаривал уже, ёпта, идиот. Ну, я же говорю, вывезли диалог? Пускай позвонит, не Так переживай. Ты не спрашивай об этом. вы разговаривали или ждете Тебе звонка? это незачем. Я понял. Балабол, да, Да. немножко, я так понял. Правильно я так? Догадки есть у меня. Тебе это незачем. Ты об этом не задумывайся. Ага. Просто передай телефон. Вольнову. Жень, тебя к телефону. Вот так Жень, вот? иди сюда. Все, я А понял. можешь, кстати, можешь встать нахуй, ёпта, и пускай сядет он. Жеку, а он отошел по-маленькому, говорит, сходить, По говорит, блядь. маленькому нахуй, ёпта. Говорит, сейчас, я говорит, Не отправлюсь, вывезли тебе, говорит. блядь, да? А говорит, Дешевка нахуй, Тимчик говорит, ну, блядь, говорит, бородатый, ебучая. говорит, ну, Слушай, типа, да. вот такую глупенькую вот, и, кстати говоря, пугающуюся собачку, как ты, не вывезти Так. сможет только вот, ну, бля, ну, скорее всего, может, какой-нибудь ребенок. Ага. А, все, не, я ж так, я просто спросил, ну. Вот. И еще раз, продублируй где-нибудь на салфеточке, запиши номер телефона, только не проеби, и отдашь Вольнову. Так, Понял? все, понял. Все, все, Все. все. Так, и Да. что сказать, пожелания какие-то Можешь сказать? исполнять эти, нахуй, ёпта. Кого исполнять идти? Задачу, А, нахуй, поставленную, ёпта. задачу. Все, я ж так и понял сразу. Я ж смотрю, ну, вы ж такой у нас человек, я так понял, что эрудированный, образованный. И, ну, в принципе, вы в херни б не посоветовали, я ж правильно понял? Иди, исполняй и не задавай Ага, вопросов. все, не задавай, лишних вопросов не задавать, я правильно понял? Мой телефон Вольнов. Вы только что сказали, блядина, я не ваш отец, вот отец зайдет, скажете, блядин, привет. А, ну, меня Дима зовут, если что, так, на будущее. Сколько раз Поняли? ты еще это повторишь? Ну, сколько раз вы, блядина, повторите, столько раз я буду вынужден повторять то, что я говорил ранее. Навряд ли ты вообще что-то понимаешь, Не, но, в главное, общем. я повторюсь, главное, чтобы понимали вы, правильно? Я понял, в дендрарий будете ходить по выходным? Давай, Димка, давай. Я говорю, в дендрарий будете ходить, правильно я понимаю? Телефон мой Все. Вольного. Я понял. Все, старина, теперь я пару наставлений от себя, ну, если ты не против. Твоя задача Ага. передать мой телефон Вольному. Не более того. Да, я услышал, И никаких наставлений ты, я в это принципе, услышал. блядь, давать не можешь. Ты что? Ладно, Гарибчик, давай теперь я, ну, пару напутствующих слов Нет, скажу, давай не послушай. будем, ёпта. Мой Да ладно, телефон Вольнову передай. малый, не заводись. Я пару наставлений просто Малый, хотел блядь, ты сказать. что, ебанутый, что ли, нахуй? В дендрарии ходи почаще, малый, развивайся как-то. Кубик-рубик мамка пускай мужик купит, правильно? Если нет, я могу залететь на стрим, задонатить. В принципе. Там же ж рекорд, ну хотя бы там минуты за 4, за 5, я думаю, на протяжении месяца справишься. Но опять-таки, малый, не забывай дендрарий, малый, зарядка, это важно. Вот. Малый, хотя бы, ну, по книжке в месяц. Я тебя особо не заставляю, но я там буду номер есть, ты будешь пересказывать мне, правильно? Чтоб мы развивались, чтоб все там окрепло там внутри, правильно, в голове. Вава, может, заживет. Правильно я понял? Малый, все нормально? Ну, я тебя слушаю, Не, все, слушаю, я ж давай, давай. высказался. Может, записать, может, сообщением отправить это все? Или смс-кой? Малый, не нервничай. Я тебя слушаю, Я дурак. все сказал, я же говорю, ты усвоил? Ну, все нормально. Что ты сказал вообще? Малый, давай заново. Зарядку делай, говорю. Кубик Рубик пускай мамка купит. Может, там дендрарий походи, там зарядка, бассейн, аэробика. А, дендрарий, что такое? Это парк с деревьями. Но он успокаивает. Ну, набирается гармония внутренняя. Ну, ты в ладу с природой и так далее. Малый, ну, зарядку, ну, там, хотя бы, ну, минимальную какую-то. И литературу, ну, какие-то книжки интересные почитай. Не обязательно это должны быть какие-то там известные поэты. Можешь, ну, любую книжку, какой тебе жанр, я ж не знаю, малый интересен. Вот. принципе, это все напутствующие слова, которые я тебе желаю. Может, и Вава Нет, заживет в я голове. хотел бы еще больше. Разверни. Кого развернуть? Ответ? Пожелание А, свое. пожелание свое. Я же говорю, малый, смотри, зарядка обязательно, каждое утро. Вот встаешь, все, зарядка, поприседал Это чуть-чуть. я слышал. Оно ж... Дандрай слышал. Ты ж просишь развернуто, я ж и начинаю. Потом, может поджиматься, оно может и сися подтянется, там, и так далее. Всякое же бывает. Потом, смотри, кубик Рубик, нехай мать там сходит куда-то на базар и так далее, купит. И ты Они по... уже не продаются. Да, они продаются, ну, в интернете, там, попроси мамку, там, я не знаю, там, пускай Не купит. продаются, не продаются. Да, ну, малый, ну, не выдумывай, ну, что ты... Это самое. И вот эти вредные привычки, которые ты наливаешь, тоже советую, ну, пореже с ними, в принципе. И, в принципе, это все, что я хотел тебе сказать. Это первый, базовый, курс, ну, более-менее заживление Вавы в голове. Потому что, ну, сколько, я не знаю, лет тебе, малый, ну, лет 45, и такое нести просто, ну, мне стыдно за тебя. Говоришь ты, а стыдно мне, вот, понимаешь, просто, чтобы так не выходило. А почему? Ну, испанский стыд это называется. Это когда человек испытывает стыд за высказывание другого человека. Ну, я сомневаюсь, что я один То такой. есть ты подвержен влиянию извне, правильно я понимаю? А любой человек так или иначе подвержен влиянию извне. Не поддержан, а подвержен. Ну, подвержен. Ну, оговорился, малый, Не, не, ну. не, не, не, не, ты не оговорился. Ты Ну, именно считай, поддержан. ну. Ну вот, видите, ребят, Ты же дендрарий. лошара, ёпты. Хорошо. Два раза в А, дендрарии, что, значит, в что месяц. еще? Что еще нужно мне сделать? Ну, я же все сказал, по-моему. Ну, я же говорю, можешь мне Ага. смс-ку написать просто, чтобы один раз А теперь посмотреть, и вот все. ребята пишут, что они ждут от тебя доната, блядь, да. Ну, чтобы ты зашел и кинул донат, ты же обещал. Да, на кубик Рубик, в принципе, почему нет? Давай, ждем. Ну, я вас переключу, зайду и сделаю донат. Ну давай, а почему переключу? Что такого? Потому что у меня запись идет, и я не хочу по вкладкам бегать. А, у тебя запись идет, Да. да-да-да, я понял, понял, понял. Ясненько. А, ну ладно, тогда давай, ради доната вот прям вот я даже солюсь от тебя и жду, блядина, если не зайдешь, нахуй, тварь. Малый, ну не нервничай, ну не батюшка твой, ну малый, ну что ты начал? Папка зайдет, скажешь, блядина, здорово, воспитал меня, пидораса. Вот, получай. А меня Дима зовут. Алло. Слился.